Глава вторая. Под москитной сеткой было душно и мрачно, и Синга решил больше не вешать ее над постелью. Ясука каждый вечер, притворно кряхтя, сделанным усердием била москитов. А Сюити еще пользуется москитной сеткой? Ну что ж, иди спать к Сюити. Синга смотрел в потолок, с которого уже не свисала москитная сетка. Нет, туда я не могу пойти. Но с завтрашнего дня буду ложиться в комнате Фусака. Вот-вот будешь спать в обнимку с одной из внучек. Почему это Сатока, хотя у нее есть младшая сестра, все время цепляется за мать? Может, она не совсем нормальная? Иногда у нее такой странный взгляд. Синга не ответил. Уж не от того ли, что у нее теперь нет отца? Ты бы хоть относилась к ней поласковей. «Я больше люблю Куника», — сказала Ясука. «Но и тебе бы неплохо быть понежнее с Сатока, тем более теперь. Умер ли Айхара? Жив ли? Хватит о нем говорить. Хорошо, что прислал заявление о разводе». «Ну, довольно, перестань. Ты прав, больше не буду. Но если Айхара и не умер, неизвестно, где он находится. И все-таки кто так поступает?» Решили, что жизнь у них не удалась, плюнули на все, разошлись. А что двое детей об этом забыли? Ненадежная штука, семейная жизнь. Даже если семейная жизнь не удалась, это еще не значит, что все кончено. Фусака тоже хороша. Предположим, Айхара оступился. Разве можно так просто бросать его? Сколько теперь страданий выпало на его долю? Наверное, и самой Фусака нелегко сейчас об этом думать. Если муж оказался в отчаянном положении, значит, жена ему вовремя не помогла, не была ему настоящим другом. Когда человека бросают на произвол судьбы, ему ничего не остается, как покончить с собой. Но если вместе с человеком, оказавшимся в тупике, соглашается умереть женщина, его уже нельзя считать покинутым, сказала Ясука. Сюити сейчас как будто все в порядке, но что будет дальше, неизвестно. Для Кикука эта история не прошла даром. История с ребенком, да? Слова Синга имели двойной смысл. И тот, что Кикука не родила, и тот, что Кинука собирается родить. Второе не было известно Ясука. Заявив, что она беременна не от Сюити, Кинука отвергла попытку Синга помешать ей родить, но Синга, не зная точно, от Сюити ли она беременна или не от него, не мог отделаться от мысли, что Кинука нарочно отрицает отцовство Сюити. «Я думаю, мне действительно следует спать под москитной сеткой Сюити. Ведь даже представить себе невозможно, до каких глупостей они могут договориться. Оставлять их вдвоем просто опасно». «Договориться до глупостей? Что ты имеешь в виду?» Ясука, лежавшая спиной к Синга, повернулась к нему лицом. Потом сделала такое движение, будто хотела взять его за руку, но Синга не протянул ей руки. И Ясука, пошарив возле подушки, прошептала, словно выдавая секрет: «Я все-таки думаю, что у Кикука скоро будет ребенок». «Что?» Синга был потрясен. «Мне, правда, кажется, что еще рановато, но Фусака говорит, что уже заметила». Ясука стеснялась говорить даже о своей беременности. «Тебе это Фусака сказала?» «Рановато, правда», — повторила Ясука, — «слишком мало времени прошло». «Кто сказал? Сама Кикука или Сюити?» «Никто не говорил. Это ее собственное наблюдение». Слово «наблюдение», употребленное Ясука, показалось Синга неуместным. «Что же это получается?» — подумал он, не успев обжиться. «Фусака же ведет слежку за женой брата. Ты скажи Сюити, чтобы он был к ней повнимательней». У Синга сдавила грудь. Стоило ему услыхать, что Кикука беременна, как эта ее беременность навалилась на него невыносимой тяжестью. Когда две женщины почти одновременно беременеют от одного мужчины, тут нет ничего удивительного. Но как страшно, если этот мужчина твой сын. Может быть, это чья-то месть или чье-то проклятие, а может быть, козни дьявола? Если трезво рассудить, то все случившееся было вполне естественно, так сказать. Здоровая физиология. Но столь трезво Синга сейчас рассуждать не мог. К тому же Кикука теперь вторая. Когда она избавлялась от своего первого ребенка, Кинука уже была беременна. Кикука снова забеременела, а Кинука еще не родила. И Кикука не знает, что Кинука беременна, а беременность Кинука уже всем бросается в глаза, ребенок уже, наверное, шевелится. На этот раз и нам всем известно, так что Кикука не сможет своевольничать. «Пожалуй», — сказал Синга без всякой уверенности, — «ты тоже поговори с Кикука». «Ты, наверное, и внука от Кикука будешь любить больше, чем остальных». Синга не спалось. «Есть ли сила, которая заставила бы Кинука не рожать?» — думал Синга с раздражением, и ему пришла на ум жестокая мысль. «Кинука говорит, что у нее ребенок не от Сюити. Может быть, стоило бы проследить за ее поведением, и тогда удастся обнаружить нечто такое, что всех их успокоит». Из сада стал доноситься стрекот насекомых. Уже третий час. Стрекот какой-то незнакомый. Цикады стрекочут не так. Синга показалось, что он лежит во тьме, погребенный в земле. Последнее время ему без конца снятся сны. Под утро он увидел еще один длинный сон. Он не помнит, где все это происходило. Просыпаясь, он еще видел два белых яйца из сна. Песчаная равнина, сплошной песок. И на нем два яйца рядом. Одно огромное, яйцо африканского страуса. Другое крохотное, змеиное яйцо. Скорлупа расколота, и из яйца высовывается хорошенькая головка вертлявой змейки. Синга смотрит на нее, думая, какая она в самом деле хорошенькая. Синга был уверен, что увидел этот сон только потому, что думал о Кикука и Кинука. Чей детеныш был в страусовом яйце и чей в змеином, он, конечно, не знал. Интересно, змея действительно откладывает яйца или родит живых детенышей, прошептал про себя Синга.